Глава 88. Парламент птиц. В шатре Тлен пахло пылью, хотя, собственно, пыли нигде видно не было. Может, это специальная ароматическая свеча, — думал Недертон, усаживаясь. Перифераль спокойно смотрела на него из-за хитросплетений псевдостаринного дисплея, затем опустила глаза, будто изучает сложную резьбу столешницы. Тлен сидела слева от Недертона, ближе к периферали. Она отколола от волос миниатюрную шляпку, похожую на черную кожаную жабу, и положила перед собой на стол. «Тебе выписан пропуск в парламент птиц», — сказала Тлен. А когда Недертон открыл рот, чтобы спросить, что она имеет в виду, поднесла палец к черным губам. Гигантово-серебряный паук с ее шотленки, отцепленный, вылез из левого манжета и быстро засеменил к Недертону. Касание ножек иголочек оказалось совершенно безболезненным. Разглядывая паучка на тыльной стороне своей ладони, Недертон вспомнил, как Медичи вот так же нечувствительно внедрялся щупальцами между клетками его кожи. Тут Тлен заговорила на птичьем языке, и он ее понял. «Не надо!» — в ужасе произнес Недертон, но изо рта у него вырвалось чириканье, пронзительное и тревожное. Тут он сообразил, что значит «пропуск». Его подключили на один единственный раз к шифру, которым общаются между собой Осиан и Тлен, настолько надежному, что даже Лоубер и ее всесильные тетушки едва ли сумеют проникнуть в смысл сказанного. И Тлен продолжила говорить, что Лоубер... Птичий щебет перешел в резкое гортанное цоканье. Недертон изо всех сил старался не отвлекаться на звучание, очень заинтересовалась континуумами и связанным с ними кругом. Среди тех, кто увлекается ими дольше льва, есть любители экспериментировать над множественными мирами. Эти люди проверяли срезы на прочность вплоть до полной гибели населения. В частности, некий берлинец, известный сообществу под ником Веспасиан, славился особым садизмом. Он разжигал среди подопечных нескончаемые бессмысленные войны ради новых типов вооружения, которые при этом возникали. Оружие, как правило, было неприменимо вне породивших его экзотических сценариев, но цель Веспасиана и не была практической. Скорее, азарт коллекционера, род фетишистской страсти. Лоубер, рассказывал Тлен, получила от Веспасиана чертежи и спецификацию того, чем учится сейчас управлять Коннор Пенски. Недертон глянул на перифераль. Та смотрела на шевелящиеся губы Тлен, будто и впрямь что-то понимает. «А что это?» — спросил Недертон, и вместо своего вопроса услышал протяжное завывание из одних гласных. Неизвестно, ответил Тлен на том же певучем языке, но, учитывая фетишизм Веспасиана и то, в каком восторге остался Коннор от первого урока, это наверняка какое-то оружие, быстро и тайно изготовленное Лоубер, у которой явно есть для этого возможности. «Но зачем?» — спросил Недертон, слыша, как его напевная речь плавно перетекает во что-то германское. Тлен ему все это сообщает. Он надеялся, что мутантный диалект нижненемецкого передаст не только смысл, но и чувство, что услышанное еще сильнее разбередило его тревоги, а от одного вида ювелирного паучка у себя на руке хочется взвыть. Потому что, — сказал Тлен, — сейчас ее речь утратила всякое сходство не только с человеческой, но и с птичьей. Лоубер сама практически в одночасье заделалась континуумисткой. И потому что она, Тлен, осуществляя стратегию Лоубер в среде льва, видит, инспектор затеяла куда более долговременную игру, чем оправдана ее целями. И еще... Тут глаза Тлен сузились до одного зрачка в каждом, потому что Веспасиан, передав Лоубер планы, непонятно зачем, уехал в Роттердам, и там скоропостижно умер в пятницу, якобы своей смертью, чему Лоубер как-то подозрительно не удивилась. И все это произошло после их знакомства с Лоубер, то есть за какую-то неделю. А сейчас, — сказала Тлен, — время действия пропуска истекает. В дальнейшем она просит Недертона не упоминать услышанное ни прямо, ни косвенно. И еще она добавила, что завела этот разговор, поскольку опасается за себя, за него и льва, а также за Флинн и ее близких, которых считает ни в чем не повинными попутчиками. Недертон, который только сейчас наконец освоился с тем, что не понимает собственных звучащих слов, полюбопытствовал, чего она надеется этим достичь. Из ответа следовало, что Тлен сама не знает, но чувствовала себя обязанной поделиться. О возможности Лоубер выведывать, кто что сказал, через клептархических тетушек оценки не поддается. На этом паучок соскочил с его руки и побежал к Тлен. Потом все трое долго сидели молча. Недертон под столом взял перифераль за руку. Он думал, от каких таких естественных причин скоропостижно умирают в Роттердаме континуумы Филы, садисты, и как бы случайно не спросить об этом Лоубер. А если она слышала их разговор на тарабарском языке, то интересно, какие сделала выводы?